На пути вниз они пересекли еще несколько колец. Поскольку каждое последующее кольцо увеличивалось в диаметре, кривизна коридоров по обе стороны колодца становилась все менее заметной. У Чэн Синь складывалось впечатление, будто она перемещается во времени. Каждое кольцо строилось из иных материалов, чем предыдущие, и выглядело новее. Конструкция и дизайн словно бы образовывали временную капсулу с заключенным в нее тем или иным отрезком истории. Суровое милитаристское единообразие Великого Раскола сменялись оптимизмом и романтикой поздней эры кризиса, чтобы потом уступить место гедонизму и праздности эры устрашения. Вплоть до четвертого кольца жилые и прочие помещения являлись неотъемлемыми элементами структуры, но начиная с пятого конструкция служила лишь основой, предоставлявшей место для различных пространственных решений. Здания, образовавшие внешние кольца, были спланированы и присоединены каждое по отдельности, демонстрируя богатство и разнообразие стилей. По мере спуска признаки того, что путники находятся на космической станции, постепенно исчезали, и окружающее все более походило на обычную жизнь на поверхности планеты. Внешнее, восьмое кольцо станции, по виду мало чем отличалось от небольшого городка где-нибудь на Земле. Коридор выглядел оживленной пешеходной улицей в торговом квартале. Добавить к этому стандартное тяготение в одно же, и Чэн Синь почти забыла, что находится в космосе, на высоте в 34 тысячи километров. Но впечатление города исчезло, как только маленький электромобиль доставил путников в место, откуда они снова могли видеть космос. Перед входом значилось «Ангар А-225». На обширной ровной площадке размещались несколько десятков космических аппаратов разных моделей. С одной стороны, ангар был открыт космосу и звездам. Неподалеку от новоприбывших разгорелся факел, озаряя все помещение. Это включился двигатель одного из кораблей. Понемногу оранжевый свет перешел в голубой. Корабль поплыл над полом, затем разогнался и стремглав вылетел в космос через отсутствующую стену. Чэн Синь дивилась технологическому чуду, давно ставшему чем-то привычным для других, но так и остававшемуся для нее загадкой. Как можно сохранять воздух и атмосферное давление в помещении без одной стены? Пройдя между рядами кораблей, путники выбрались на небольшую площадку около несуществующей стенки. Здесь стояла маленькая космическая шлюпка. Рядом ожидала группа людей. Млечный путь величественно проплывал мимо, и в его свете люди и суденышко отбрасывали длинные тени. Площадка казалась огромными часами, а медленно ползущие тени — стрелками. Группа возле шлюпки была командой, созданной Советом обороны планеты и флотом специально для этой миссии. Большинство ее участников Чэн Синь знала. Они присутствовали на церемонии передачи полномочий держателя меча 7 лет назад. Одним из двоих руководителей группы был тогдашний сменный председатель СОП, вторым — начальник штаба флота. Советом обороны сейчас руководил другой человек, но начальник штаба остался прежний. Эти 7 лет, самые долгие в истории человечества, оставили неизгладимые следы на их лицах. Никто не сказал ни слова, все только молча обменялись рукопожатиями и также молча вспомнили былое. Чэн Синь окинула взглядом шлюпку. В нынешнюю эпоху космическим аппаратам для ближних полетов придавали самые разнообразные формы, но обтекаемый, стремительный профиль, столь популярный в воображении прошлых поколений, среди них отсутствовал. Эта шлюпка имела самую распространенную форму — сферы, причем настолько правильной, что Чэн Синь не могла понять, где же у нее двигатели. Суденышко размером с маленький автобус не имело собственного имени, только серийный номер. Этому-то скромному средству передвижения предстояло доставить Чэн Синь на свидание с Юнь Тяньмином. Встреча должна была состояться в месте, где силы тяготения Земли и Солнца уравниваются, в точке Лагранжа, примерно в 1,5 миллиона километров от станции. Именно в этом пункте Сафоны откроют канал прямой связи с первым трисолерианским флотом. Будет обеспечена звуковая и видеосвязь в режиме реального времени. Зачем проводить встречу в космосе? Во времена нейтринной связи неважно, где ты находишься, в космосе или на Земле. Томоко объяснила, что это чисто символический жест. Встреча должна состояться в изолированном месте для демонстрации ее независимости от обоих миров. Точку Лагранжа выбрали, потому что там положение корабля Чэнсинь будет относительно стабильным. Это Чэнсинь уже знала, но сейчас ей поведали кое-что гораздо более важное. Командующий флотом проводил ее в шлюпку. Места внутри едва хватило бы на четверых пассажиров. Как только командующий и Чэнсинь уселись, половина сферы перед ними стала прозрачной, так что создавалось впечатление, будто они находятся в шлеме громадного скафандра. Широкий обзор являлся одной из причин, почему для полета выбрали эту шлюпку. На современных космолетах не было пультов управления с кнопками и переключателями. Их заменяли голографические проекции, поэтому внутри шлюпки царила пустота. Если бы сюда попал человек из общей эры, он решил бы, что это лишь корпус без начинки. Однако Чэнсинь сразу заметила три необычных предмета, явно недавнее добавление к интерьеру. Три кружка, прикрепленных над прозрачной стенкой, зеленый, желтый и красный, напомнили ей о дорожном светофоре старых времен. Командующий флотом принялся объяснять. «Эти три индикатора контролируют Томоко. Три солериане будут пристально следить за вашей встречей. До тех пор, пока не будут считать предмет разговора приемлемым, будет гореть зеленый свет. Если они захотят предупредить вас, что тема сворачивает на опасный путь, загорится желтый». Командующий надолго замолчал, словно готовясь к тому, что ему предстоит сказать дальше. «Если три солериане решат, что вам передают запретную информацию, загорится красный». Он обернулся и указал на непрозрачную часть стены. Чэнсинь увидела маленькое металлическое приспособление, на вид напоминающее гирьку, вроде тех, что использовались на старинных весах. «Это взрывное устройство находится под контролем Томоко. Бомба детонирует через 3 секунды после того, как зажжется красный свет». «И что она уничтожит?» — спросила Чэнсинь. Она думала не о себе. «Только эту шлюпку. Можете не беспокоиться о безопасности Тяньмина. Томоко заверила, что ему вреда не причинят. Так вот, красный может загореться во время вашего разговора. Но даже если встреча завершится успешно, три солериане при просмотре записи все равно могут решить включить красный. Сейчас я скажу вам самое важное». Командующий снова замолчал. Лицо Чэнсинь оставалось спокойным. Она подбодрила командующего кивком. «Продолжайте». «Вы должны помнить, эти огни не светофор. Три солериане не обязаны предупреждать, что вы переступили черту. Зеленый может смениться красным мгновенно, без желтого». «Хорошо, я поняла». Голос Чэнсинь оставался тих, словно мимолетный ветерок. «Томоко может включить красный не только, если ей не понравится содержание беседы, но и если она обнаружит на шлюпке записывающее оборудование или какое-либо устройство, передающее ваш разговор наружу. Здесь я могу вас успокоить. Мы несколько раз тщательно осмотрели шлюпку и убрали все записывающие и передающие приборы. Навигационная система не может даже вести журнал. Управление полетом возложено на бортовой ИИ, который будет совершенно изолирован от внешнего мира до вашего возвращения. Доктор Чен, будьте добры, хорошенько подумайте над моими словами. Вы хорошо представляете себе последствия?» «Если я не вернусь, нужной информации вы не получите». «Я рад, что вы это понимаете. Именно это мы и хотели подчеркнуть. Делайте, как они требуют, говорите только о личных делах, имеющих отношение исключительно к вам двоим. Не касайтесь никаких других тем, не прибегайте ни к намекам, ни к метафорам. И все время помните, если вы не вернетесь, Земля не получит абсолютно ничего». «Но если я сделаю, как вы говорите, и вернусь, Земля все равно ничего не получит. Мне нужно совсем не это». Командующий флотом посмотрел на отражение Чэнсинь в прозрачной стенке. Ее образ реял на фоне Млечного Пути, В прекрасных глазах блистали звезды. Она показалась ему центром Вселенной, и все галактики обращались вокруг нее. Скрипя сердце, командующий решил больше не отговаривать ее от рискованного предприятия. Вместо этого он указал на стенку позади себя. «Это миниатюрная водородная бомба. По вашей старой системе ее мощность примерно 5 килотонн. Если что-то и вправду случится, все закончится в один момент. Вы ничего не почувствуете». Чэнь Синь улыбнулась. «Спасибо, командующий. Я все поняла».